Глава 25. После снятия сережек Ирвис ожила. Деймор выполнил обещание, не прикоснулся к ней, хотя в данном случае я не возмутилась бы. Он проделал все длинными железными палочками, словно работал с дорогим ювелирным изделием. Затем упакованные в плотную бумагу артефакты отправились вслед за Ивайном, как доказательство его бесчестности. Наверное, другие во время непродолжительного процесса смотрели бы на уши сестры, а я – на выражение лица Лэнса. Он был сосредоточен, не отвлекался, склонился над Ирвис и аккуратно стягивал серьгу. Губы слегка выпятились вперед, глаза прищурились, а тело напряглось. У него есть недостатки? Мне хотелось найти хоть какое-нибудь несовершенство во внешности мужчины, которое оттолкнуло бы и показало, насколько жених не идеален. Не существует людей лишь с положительными сторонами. Где-нибудь да находился изъян. У Лэнса он был в его поступке. Правда, я давно перестала винить жениха за это, ведь Деймор на тот момент по документам являлся моим мужем и имел полное право сделать то же самое, но менее аккуратно. Мужчина не начал приставать в первую же ночь, хотя мог бы. Я усмехнулась своим мыслям. Оправдываю. Лэнс вдруг повернул ко мне голову и замер. Серый омут затягивал, даже без шепота на ухо, вызывал мелкие мурашки по коже и желание шагнуть навстречу, самой поцеловать и оказаться в объятиях этого человека. Я смущенно улыбнулась и отошла к окну. Люди преодолевают немыслимые препятствия на своем пути, сражаются с монстрами, завоевывают страны, убивают, грабят, живут в извечной борьбе за свое существование. А что выпало на мою долю? Всего-то предательство, которое удалось стойко выдержать. И еще одно, давно таковым не считающееся. Маленький мирок со своими небольшими горестями. Что они по сравнению с проблемами целого мира? Чужие ладони заскользили по талии. Кожу на шее защекотало теплое дыхание. А затем к ней прикоснулись мягкие губы. Я ненадолго прикрыла глаза, оказываясь заключенной в кольцо мужских рук. Когда-то хотелось убежать отсюда, быстрее уехать в имение бабушки, чтобы остаться наедине с собой. Теперь же будущее без Деймора виделось слишком скучным и неинтересным, унылым, тусклым, холодным. Стук каблуков привлек мое внимание. В дверях мелькнуло серое платье. Ирвис решила не мешать и тактично покинула нас. Что будет дальше? Свадьба. Посетим наши владения. Покажу тебе прекрасные места. Отвезу на один остров, на котором давно собирался побывать. А потом кто знает, как пойдет. И дети, с улыбкой дополнила я. Знаешь, мне нравится. Лэнс вздохнул и прижался к моей щеке своей. Не знаю, сколько мы простояли возле окна, но я не отказалась бы провести так целую вечность. За стеклом под солнечными лучами колыхались деревья, травинки покачивались под воздействием ветра. Один лист оторвался и закружил, танцуя под ведомую только ему мелодию. Творилась магия жизни, подвластная только самой природе. А меня тем временем окутали теплом, заставлявшим душу рваться вверх и парить в облаках. Не это ли счастье? Умиротворение, спокойствие, возвышенное ощущение, когда есть осознание, что ты не один и не будешь одинок. Рядом с... Наар Деймор, к вам пожаловал Наар Люмир. Короткая фраза Гровера вернула на землю. Еще рано строить планы. Кто знает, какие события нас ждут. К примеру, через 5 дней. Жених неодобрительно покачал головой и натянуто улыбнулся, словно не расстроился из-за появления служителя храма. Дворецкий привел священника в гостиную. Разрывать связь Эвайна и Ирвис больше не требовалось, поэтому настал наш черед. Люмир удивился, однако не придал произошедшему особого значения. А вот Лэнс словно догадывался, кто являлся виновником утреннего инцидента и плохого вида супружеской пары, но притворился, будто ничего не знал. «Тогда присаживайтесь на стулья и соединяйте руки». С каждым шагом к указанному месту картина со счастливым будущим вместе с Деймером рассыпалась на мелкие кусочки. Вновь повторился недавний страх. «Простите», — прижала я ладони к груди и побежала прочь из гостиной. «Это моя связь, особенная, не такая, как у остальных. Разорвать ее — преступление». Айлин догнал меня в холле Лэнс и потянул за локоть. «Что случилось?» «Ничего», — посмотрела я вниз и прикоснулась к пуговице на бежевой рубашке жениха. «Нет, вру. Я не хочу. Мне не нравится выбранный тобой путь. Должен же быть другой выход». Мужчина поднял за подбородок мою голову и тепло улыбнулся. Ему словно понравилось сказанное. Деймер наклонился для поцелуя, который выбил весь воздух из легких, заставил сердце трепетать в груди, а пальцы сжать ткань его одежды. Казалось бы, обычное прикосновение губ. Но почему тогда струны души напряглись и гулко гудели, отдавая мелкой вибрации в каждой клеточке? Он оторвался, провел ладонью по щеке, поправил волосы на висках. «Не волнуйся, у нас все получится. Можем отменить встречу со священником. Я покажу тебе записи, как обещал. Или отправимся в город, чтобы прогуляться по парку, а после попрошу разрешения у императора и посетим великолепный сад. Ты слишком долго не выходила из дома». «Да», — восторженно ответила я, но вспомнила о вязи на запястье. «Хочу увидеть твои наработки». И он выполнил обещание. Спустя четверть часа привел меня в свой кабинет, где вывалил на стол ворох бумаг, несколько свитков и два увесистых тома, повидавших свое. Я сглотнула от такого количества. «Не беспокойся, все самое важное уже вынесено сюда», — поднял мужчина скрепленную толстой нитью книгу. Лэнс принялся рассказывать про вызовы демонов, показывал рисунки на плотных страницах, уточнял моменты по поводу платы. А кто призвал этого? И что он потребовал, но не сумел получить? «Смотри, вот здесь полный список способов изгнания», — перевернул жених страницу. «Не хочешь рассказывать?» «Да», — поджал Лэнс губы. «История не из приятных. Лучше о ней вообще не вспоминать». «И не поделишься даже со своей женой?» — попыталась заглянуть я ему в глаза. Кулаки Деймера сжались до побелевших костяшек. Желваки заходили ходуном. Внутри у него словно происходила борьба. Он сел в кресло и потер подбородок, явно собираясь с силами, чтобы начать наверняка нелегкий рассказ. В дверь постучал Гровер, а вскоре зашел. «Наар Деймер, вам послание. Потребовали передать сию же минуту». Лэнс принял его, сломал печать и побежал глазами по написанному. «Мне необходимо срочно уехать», — поцеловал меня в щеку жених и поторопился покинуть свой кабинет, не попросив выйти отсюда. Я опустилась в кресло. Недосказанность. Она являлась неотъемлемой частью Лэнса, тянулась за ним длинным шлейфом, угнетая и лишь добавляя тяжести его существованию. Так хотелось раскрыть все карты, распахнуть двери и запустить свежий воздух, унять горечь, терзавшую Деймера изнутри. Я ведь видела боль, появившуюся в серых глазах после упоминания о демоне. В чем же причина? И как бы ни тянуло выведать, несколько дней подряд поговорить толком с женихом не представлялось возможным. Его то вызывали по срочным делам, то навещали мужчины в форме, которые находились в рабочем кабинете чуть ли не до середины ночи. И хоть Лэнс по утрам старался сделать вид, будто хорошо себя чувствует, но было заметно, насколько он устал от неожиданно свалившихся на него забот. А я постепенно перенесла все записи в свои покои, смирилась с участью ожидания и неторопливо изучала происхождение демонов и способы их изгнания. Наверное, присутствуя рядом Ирвис, дело пошло бы в разы быстрее, но из-за той кошмарной ночи сестра наотрез отказалась оставаться в проклятом доме. Поэтому Деймор заказал карету, нанял проверенную женщину ей в компаньонке и отправил их к своей сестре на некоторое время, пока наша связь не будет разорвана и не понадобится ее участие. В итоге мы с Ирвис так и не поговорили. Ощущалась скованность и нерешительность со стороны обеих. Все-таки даже между близняшками может появиться пропасть, выкопанная одним человеком. «Что вы там постоянно читаете?» – заглянула в записи Нира, но нахмурилась и снова занялась шитьем. «Не поверишь, как изгнать демона?» Ненадолго оторвалась я и вскоре погрузилась в изучение. Из древних источников до нас дошло два способа уничтожения монстров. Камень Илариум, залежи которого давно исчерпали себя, и священный круг, разрушенный при кровавой войне. Еще оставались варианты изгнания. Наделенный выталкивающей магией камень. Рядом с ним стояла пометка, что обычный не подходит и требуется с примесью металлов. Артефакт подчинения в виде пятиконечной звезды с кругом в центре. Уничтоженный в целях безопасности и дар преломления пространства в связке с ограничивающей печатью. Я взялась за голову, не представляя, где подобное можно найти. Однако этого не потребовалось, ведь чуть дальше шли наблюдения Деймора по каждому из пунктов. Его попытки отыскать и заключение о том, что данный способ непригоден. Неужели нет другого пути? Что? Нет, Нира, ничего. Захлопнула я книгу, и тут меня посетила идея, желание. Кто вызвал демона? Что он не смог получить? А если узнать малейшие детали и затем по щелчку пальцев монстра материализовать недостающий элемент? Вряд ли подобное будет недопустимо. Монстр ждал меня в библиотеке. Он 5 дней не звал к себе, словно знал, что в определенный момент я приду сама. «Добрый день. Невесть, откуда появилась скованность? Как у тебя дела?» Ответа не последовало. «Почему ты стал таким неразговорчивым?» Чудовище продолжало молча сидеть на своем стуле, дожидаясь начала шахматной партии. Мне же становилось не по себе от его несвойственного спокойствия. Как же попытки напугать, вывести на эмоции, хотя бы попробовать пошатнуть мою стойкость, вселив страх в сердце? Я сжала фигурку королевы и направилась к нему, чтобы вскоре сделать первый ход. Казалось, ничего не изменилось. Такая же красная кожа, длинные рога, горб под бордовым плащом и копыта, изредка постукивающие по полу. А присутствовала ли раньше алая пыльца на когтях? А тьма в глазах была ли настолько черной? Отчего меня не покидало ощущение, будто демон набрался сил? Наверное, тому виной его поведение. А если мои желания снимают печати? Но тогда монстр выбрал бы 15 партий в шахматы и полностью избавился бы от всех. Или же причина во времени? «Конь ходит по другой траектории. Жульничаешь?» – задумчиво проговорила я и только потом поняла, что произнесла это вслух. Послышалось гортанное рычание. Ему явно не понравилось мое замечание, однако демон переместил шахматную фигуру в нужную клетку. И снова тишину разбавлял лишь редкий стук копыта по полу или когтя по столу. «Желание», — сглотнула я, одержав очередную победу. «Монстр точно откажется, приблизится и опалит кожу. Вновь в нос ударит запах дыма». Пришлось приготовиться к неминуемому и озвучить. «Покажи, как ты был вызван, кем, по какой причине, почему не получил предмет договора. Да, еще все связано с Деймором, печати, его невозможность подойти к тебе, и причину его непосредственной вовлеченности в это дело. Скрежет зубов заполнил пространство. Ноздри демона дернулись. Он даже подался вперед. Правда, монстр не поднялся и лишь поднял руку, чтобы постучать три раза когтями друг от друга. Все вокруг пошло мелкой рябью. Если бы я не сидела на стуле, то обязательно упала бы уже после первого видения. В нем Деймар тепло улыбался другой женщине, притягивал ее к себе и гладил слегка округленный живот. «Как думаешь, будет мальчик или девочка?» Ответ темноволосой красавицы я не расслышала, так как появилось следующее событие из прошлого. «Ты во всем виноват!» — сквозь слезы кричала она, жена Лэнса, сложившего руки на груди. «Из-за тебя я потеряла ребенка. Был бы рядом, то проследил бы за безопасностью своей жены. Ты же знала, что меня не будет в Клаароссе. Зачем тебе понадобилось одной ехать к своему отцу? Да и находись я рядом, как уберег бы тебя от поломки кареты? Мари», — спокойнее сказал он и потянулся к ней. Затем появилось другое видение, третье, четвертое, и в каждом женщина ругала моего жениха. Если раньше в ее голосе слышалась обида, то с каждым разом все чаще сквозило презрение. «Я ненавижу тебя. Была бы возможность разорвать с тобой связь, то непременно воспользовалась бы ей. Ты эгоист. Думаешь только о себе, постоянно в разъездах. Все-то у тебя дела, имение, император. Твои камешки валяются повсюду. Ты их любишь больше, чем меня. Все свободное время уделяешь цветам, а на свою жену даже не взглянешь». Желваки Деймара заходили ходуном. Он в который раз сложил руки на груди и молчал, явно не собираясь оправдываться перед Мари. «Не надо так смотреть», — указала женщина на него пальцем. «Я вправе требовать внимания, которым обделена. Ты не замечаешь ничего дальше своего носа. Отказался помочь отцу. А подаренное ему поместье уже ничего не значит. Да и думаешь, мелкими подачками можно откупиться? Да такого эгоиста, как ты, свет не видывал. Из-за тебя мы потеряли ребенка, потому что уехал. Бросил меня на произвол судьбы. Одну». Лэнд закатил глаза, но ничего не ответил. Казалось, все не так, как преподносила женщина. «Я ненавижу тебя», — опустила она руки и медленно подняла голову. «Если найдется способ, то я с радостью воспользуюсь им, чтобы не находиться рядом с подонком, заботящимся лишь о себе». Деймар вздохнул и впился взглядом в спинку рядом стоявшего кресла. А я застыла, не веря своим ушам. Ее слова не вязались с тем человеком, образ которого сложился в голове. Словно или она на него попросту клеветала в приступе ненависти, или Лэнс сильно изменился. Следующее видение уже происходило в покоях, где мы с монстром не раз встречались. На полу был начерчен круг. Множество свечей с трудом рассеивало темноту ночи. А в центре его сидела все та же Мари и шептала. Пространство вдруг озарила яркая алая вспышка. Затем в нем появились трещины. «Кто меня вызывал?» — грудным басом спросил вышедший из образовавшегося разлома демон. Его крылья заполнили всю комнату. На их кончиках дрожали маленькие огоньки. Он шумно втянул воздух и оскалился, наклоняясь к женщине в круге. «Сделка. Ты ведь можешь? Что предложишь взамен?» В этом видении монстр выглядел слегка иначе. Постоянно скрываемое под плащом тело было покрыто множеством рубцов. В каждом его движении ощущалась неимоверная мощь, будто всего одним щелчком он способен уничтожить весь белый свет. Только не хотел, ибо слишком скучно. Первенца в своем утробе. «Слышала, ты берешь такую плату». От его довольного оскала по пояснице побежали мурашки. А слова Мари по поводу разрыва, связи с Деймаром и переноса той на другого человека лишили меня сил сидеть ровно. жена. Вот кто вызвал чудовище. Вот кто обманул его, пообещав уже потерянное. Вот из-за кого разгневалось краснокожее существо и чуть не разрушило весь дом, если бы вовремя не прибежал Лэнс и не начертил на полу несколько символов. А когда монстр замер, Лэнс повернулся к Мари, та вскинула подбородок и победно улыбнулась. «Я ведь обещала!» – чуть ли не выплюнула она эту фразу и направилась к выходу из комнаты. «Наверное, хуже ситуации не придумать». Однако следующее видение оказалось не лучше предыдущего. Деймар в ускоренном времени трудился целую ночь, чтобы наложить в сумме 15 печатей, все рисуя и рисуя на полу какие-то символы, которые вспыхивали алым и отпечатывались на коже парализованного чудовища. Зато утром, осунувшийся и с залегшими тенями под глазами, он наткнулся в холле на Мари, целовавшуюся с каким-то мужчиной. «Деймар, друг!» — повернулся к нему тот и развел руки в стороны, словно собирался обнять. «Ну что ты, вы же с ней полгода не ладите!» «Мляр, так друзья не поступают. Вижу, уезжаете? Тогда не забудьте забрать с собой и демона. Его оцепенение скоро спадет, поспешите!» Сквозь стиснутые зубы проговорил Лэнс. Тот мужчина сглотнул, отступил на шаг и встревоженно посмотрел на Мари. «Деймар, ты ведь с ним довольно хорошо справился. Разберись, возьми всю ответственность на себя. Прогони в другой мир или уничтожь». «Нет», — сжал кулаки мой жених. Тут Мляр приложил два пальца к запястью и что-то зашептал. Глаза Лэнса увеличились в разы. Его перекосило от ненависти, а затем на его руке вспыхнуло несколько красных линий. «Клятва на крови», — поморщился он. «Неужели ты такой трус?» «Я верю, ты справишься с демоном», — поджал губы мужчина и потянулся к Мари. «Казалось, все видения должны закончиться, и я приготовилась очутиться в библиотеке. Как пространство пошло рябью и нарисовало Деймара, приблизившегося к краснокожему существу. Сделка. Ты разрушаешь нашу с другом детства связь, а я разрешу пить мои эмоции». Монстр, сидевший на полу, с трудом поднял голову. Любое движение словно отнимало много сил. Даже глаза были серыми, затянутыми плотной пеленой. И только на запястье Деймара исчезли красные линии, как чудовище оживилось, вздохнуло полной грудью и подалось к мужчине, явно намереваясь забрать обещанное. Вот только тот выудил из кармана черное кольцо и надел на палец. Демон подскочил и быстро попятился к стене, а потом и вовсе выбежал из комнаты, будто нахождение поблизости с Лэнсом причиняло ему неистовую боль. Пространство пошло рябью, и я оказалась в библиотеке. Какой ужас! Непроизвольно вырвалось у меня.